Роза сказала, что ему стало лучше. Том чуть наклонился, прицеливаясь и ударяя. Шары звонко цокнули при ударе и раскатились по всему полю стола, но сиделку от него не убирают. Миледи считает, что то, что происходит с ним сейчас, всего лишь ремиссия, и рано или поздно он вновь может начать кидаться на людей. А чего вы его в больницу не отправите? Малфой подошел к столу, делая свой первый удар. Хотя, магловские больницы ведь ужасны. Несколько мальчишек звонко хмыкнули, но Том лишь пожал плечами, усаживаясь в свободное кожаное кресло, положив ногу на ногу и дожидаясь своего хода. Да, больницы Маглов были ужасны, а особенно психиатрические. Но пока что причин отдавать Дэвида в психушку не было, пока что. Том слабо улыбнулся своим мыслям и заметил, что Альфред беспокойно смотрит на него, словно догадывался, о чем подумал Том. Реддл отрицательно покачал головой. Вряд ли в образе, что он увидел, вторгнувшись в голову Розамунд, был Дэвид. Перед ними тогда точно был волшебник, поскольку взрослый он, Том, решил использовать его палочку для непростительного заклятия. Хотел предложить вам. Том поднялся, подходя к бильярдному столу, где осталось всего три шара. Проводить встречу нашего клуба еще и на каникулах. Не обязательно практиковаться в магии, скорее, что-то вроде клуба джентльменов. Перебил его Малфой, явно воодушевленный этой идеей. Верно, Абраксас. Том ударил по шару, загоняя все три, и тем самым выигрывая партию. И что мы будем делать? Лестриндж усмехнулся, выпуская в воздух терпкий дым из легких. Сидеть обсуждать, кому какая девица нравится, или рост Галлеона к секлю, или политику гоблинов, или... Мальчишки загоготали, а Том слабо улыбнулся и, передав свой кий Альфреду, вышел к письменному столу, что стоял в стороне, и присел на его край, дожидаясь, пока смех утихнет. Отсмеявшись, Розье, Эйвери, Абраксас и Реймонд обратили свои лица к тому. Альфред и Эмерсон перестали смеяться намного раньше и, затаив дыхание, смотрели на мальчишку у стола. Губы Тома изогнулись в усмешке, когда он обвел взглядом вальпургиевых рыцарей. «А если я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться?» Примечание к части. «Один хочу немного пояснить по поводу магии вне школы. Мне кажется это глупым, запрещать колдовать детям, чтобы те не имели возможности как-то практиковаться, отрабатывать уже изученную магию. Поэтому, в этой работе я немного изменю канон. Колдовать можно, но нужно соблюдать все меры безопасности и не колдовать в присутствии маглов». Обложка главы https://www.http.com/n5puk18.0.02.qs/4/boxawall31.wgbs0.w.anuraxil.jpg. Кажется, она тоже на людях носит маску. Архив. Письма Тома Риддла. Комментарий работника архива. Известно, что начиная с лета 1939 года Т. Реддл и А. Дамблдор состояли в переписке. В месяц они обменивались как минимум четырьмя письмами в летнее время, и от 6 до 10 коротких записок в школьное. В приложении JOTEM628 представлены два письма. Это одни из их первых писем и единственные, которые удалось приложить к делу. Здравствуйте, профессор Дамблдор. Позвольте без предисловий перейти сразу к делу. Отсылаясь к нашему последнему письму, я долго думал над теми словами и наконец пришел к окончательному решению. Вы действительно смогли меня заинтересовать. В моих планах начать изучать ту тему, о которой мы с вами говорили. Займусь этим буквально как только отошлю это письмо. Леди Ричардсон ничего не знает о моем решении и вообще о том, что я интересуюсь данными предметами. Не уверен, но, возможно, стоит спросить у нее, а сами знаете чем? Мне кажется, она может что-то знать. Конечно, теперь хотелось бы обсудить эту тему с вами куда подробнее, но в письме это делать неудобно и небезопасно. Поэтому буду ждать возвращения в школу, чтобы пообщаться лично. Надеюсь, по возвращении мы продолжим наш разговор на дополнительных занятиях, а пока, не подскажете, какую дополнительную литературу мне стоит прочитать на каникулах на эту тему. Надеюсь на скорый ответ. С уважением, Том Реддл. Здравствуй, Том. Меня очень порадовало твое письмо и удивило, что ты все же решился изучить эту тему глубже. Твои сомнения, как я полагаю, отошли на второй план. Хотелось бы узнать, чем это вызвано, если, конечно, это не секрет. Думаю, ты прав, и леди Розамунд может быть что-то известно, так что, конечно, спроси у нее. Кроме того, в последнем письме ты упомянул, что твои друзья не против тебе помочь. Надеюсь, ты сумеешь позаботиться о том, чтобы дальше вальпургиевых рыцарей эта информация не распространялась. Я уверен, что твои друзья не станут тебя предавать, но все же предосмотрительность – залог успеха в нашем деле. С нового учебного года буду ждать тебя на дополнительных занятиях. О точном времени сообщу позднее. А насчет книг могу тебе посоветовать. Текст размыт, чтение невозможно. С уважением, Альбус Дамблдор. Комментарий работника архива. Прочие письма были утеряны или уничтожены. Т. Реддл и А. Дамблдор, начиная с конца августа 1939 года, начали шифровать и заколдовывать свои письма и записки друг другу. При вскрытии письма посторонним человеком, конверт вместе с содержимым взрывались и сгорали. Восстановлению записи не подлежат. Здравствуйте, леди Розамунд. Привет, Том Альфорд. Кеннет Айвери радостно выпрыгнул из машины и побежал к двум мальчишкам, чтобы пожать им руки. Следом из экипажа вышел его отец, снимая шляпу и направляясь к женщине, что вместе с детьми встречала гостей на пороге поместья Ричардсон. «Моя леди». Мужчина прильнул губами к протянутой женщиной руке, целуя ее тыльную сторону и запястье. «Прелестно выглядите. Хотя, что это я, вы всегда прелестны, льстец». Розамунд игриво улыбнулась и жестом пригласила гостей войти. «Как доехали?» Розамунд взяла Каллума под руку, и они первыми направились в дом. Дети последовали за ними, тихо переговариваясь о своих делах. «Спасибо, довольно неплохо». Кеннет так хотел увидеться с Томом, что кое-как усидел на месте. «Да, кажется, он привязался к моему мальчику». Розамунд тихо рассмеялась и посмотрела через плечо на ребят. Эйвери-младший увлеченно рассказывал тому о том, что с ним произошло с момента их последней встречи, а Реддл счастливо улыбался. Но Роза догадывалась, что он лишь делает вид, что ему не все равно. Она знала, что Том не любил, когда так много болтают и когда пытаются ему навязать свое общество. Поймав на себе взгляд женщины, Реддл слабо улыбнулся ей, словно давая понять: «Все хорошо, я потерплю это, мне не впервой». Роза ободряюще улыбнулась сыну и в компании Каллума поднялась на второй этаж поместья, в направлении спальни женщины. Кто-то может сказать: «Как же это так? Мужчина входит в спальню к незамужней женщине». Но тут дело было куда сложнее. Зайдя в комнату, мужчина вытащил из рукава палочку и, взмахнув ею, заставил письменный стол со всем его содержимым отпрыгнуть в сторону. У стены открылось свободное место, которое ничем сильно не отличалось от всех остальных мест в комнате. Леди Ричардсон прошла вперед, присаживаясь около скрытого в стене шкафчика, что был почти неотличим от стены. Разглядеть его можно было лишь подойдя совсем близко. Открыв его, женщина аккуратно вытащила ларец с двумя небольшими коробочками, ставя их друг на друга. «Ты думаешь, Том и Альфорд залезли сюда?» Каллум подошел ближе, опираясь плечом о стену и рассматривая вещи, что достала женщина. Он знал, что в сундучке хранятся дневники, в большой коробочке лежал медальон Слизерина, редкая вещица и буквально бесценная, а в маленькой – кольцо, совсем непримечательное. Для чего Розамунд попросила забрать его у Мракса Ивери, так и не понял, но раз она захотела, он выполнил ее просьбу. «Да». Они залезли в этот шкаф и пытались открыть сундук с тетрадями. «Откуда ты?» «Видела». Женщина закрыла шкафчик и поднялась, передавая Ивери сундучок и коробочки. Но он отставил это все на подоконник, подходя на шаг ближе к Розамунд и осторожно беря ее за плечи, заставляя тем самым посмотреть на него. «Роза, твои видения становятся все чаще. Даже для провидцев это ненормально. Кроме того, они становятся все хуже. Я беспокоюсь за тебя. Я сама боюсь, Каллум», прошептала Роза, подходя на шаг ближе и утыкаясь лбом в плечо мужчины, позволяя ему обнять себя. «Мне кажется, так как история меняется, те силы, что забросили меня сюда, пытаются показать мне новый ход развития событий, чтобы я изменила их. Но я так устаю от этого. Видимо, я плохо справляюсь со своими обязанностями». «Не говори так, Розамунд. Ты прекрасно со всем справляешься. А я готов тебе помогать, что бы ты ни решила делать дальше». Мужчина легко поманил к себе леди, завлекая ту в легкий, но трепетный поцелуй. «Миледи?» Том удивленно посмотрел на женщину и мужчину, что спустились по лестнице и несли в руках уже знакомый ему ларец, коробочки с медальоном Слизерина и старым перстнем. Розамунд остановилась и, улыбнувшись, посмотрела на Тома. «Мы с мистером Ивери съездим в Гринготтс. Хочу убрать эти вещи в сейф. Все же хранить дома их небезопасно». Том похолодел, чувствуя, как что-то обрывается внутри. Виски начало неприятно сдавливать от нахлынувших эмоций. Он упустил свой шанс узнать, что же таят в себе дневники Розамунд. Реддл почувствовал, как Альфред схватил его за запястье и крепко сжал, видимо, тоже подумав об этом. Возможно, что-то изменилось в лицах мальчишек, потому что Роза с подозрением прищурилась, рассматривая их. Что-то не так? Нет, все хорошо. Том улыбнулся, постаравшись сделать это как можно более непринужденно. Вы вернетесь к ужину, думаю, мы пообедаем в ресторане. Эйвери-старший взял сундучок с дневниками под руку. Так что ужинайте без нас. Вы трое взрослых ребят, думаю, сможете побыть одни. Конечно, мистер Эйвери. Том вновь улыбнулся еще более фальшивой улыбкой. Вот и хорошо, Розамунд спешно подошла к тому, погладив его по волосам и щеке. Не доставляйте прислуге проблем, хорошо, и никакого колдовства в наше отсутствие. Ты знаешь правила. Конечно, мадам, вот и славно. Приедем поздно, не скучайте. Ох, Розамунд неловко опустила руку, отчего небольшой футляр с перстнем полетел вниз. Глухой звук падения наполнил холл, однако, на пол упала лишь коробочка, само кольцо Том успел подхватить, присев на корточки. Пусть его и не назовешь ловцом, но реакция у него была отменная. Мальчик поднял футляр и водрузил кольцо на мягкую подушечку внутри. Холодный пот вновь сошел по его спине. Внешне он оставался невозмутим, но пустота, что образовалась внутри ранее, вновь заполнилась. Том замер, смотря на черный камень, что был вставлен в золотую оправу. С виду такой простой, недрагоценный, словно бы поднятый с берега реки, а на нем царапины, треугольник, круг и полоса. Что это за кольцо, миледи? Том протянул женщине коробочку с украшением. Я никогда раньше не видел его у вас. Оно твоего дяди, Морфеуса. Он передал его мне на хранение. Спасибо, что поднял. Розамунд мягко улыбнулась, принимая коробочку обратно и смотря задумчиво на кольцо, словно бы оно что-то для нее лично значило. Если бы Том не знал, что родословная Роза и связь ее с Мраксами фальшивая, то решил бы, что она скучает по кому-то из его кровных родственников. Настолько опечаленное было у нее выражение лица. «Роза, твои мысли где-то витают, раз ты уже вещи роняешь. Поехали, а то еще что-нибудь потеряешь по дороге». Эйвери-старший подошел к женщине, мягко посмеиваясь. «Идем, Хаэм?» «Да, конечно». Женщина закрыла футляр и вновь посмотрела на Тома, Альфреда и Кеннета, весело улыбнувшись. «Все, мальчики, не скучайте. Когда вернемся, надеюсь, вы будете уже спать. Том, что нам делать?» Они увезли дневники. Альфред ходил беспокойно по библиотеке, ломая голову над проблемой, что так неожиданно возникло перед ними. «Какие дневники?» Кеннет непонимающе посмотрел на Блэка, а затем на Тома. Том молчал, стеклянными глазами уставившись вперед. Он сидел в кресле, вытянув ноги и задумчиво смотря в пустой камин перед собой. Его волновала лишь одна вещь – знак на кольце. Это не могло быть ошибкой. Это точно знак даров смерти. Тогда этот камень. Нет, этого не может быть. Почти прошептал Том, сжав подлокотники кресла до белых костяшек, пальцами впиваясь в кожаную обивку. Чего не может быть? Еще более рассеянно спросила Эйвери. Кеннет, не мог бы ты принести, пожалуйста, сказки Барда Бидля? Уголки губ Тома дрогнули в улыбке, хотя взгляд был до сих пор прикован к камину. Они должны быть на дальнем стеллаже. Светловолосый мальчишка радостно подскочил и побежал в дальний конец комнаты. Как только он скрылся за стеллажом, Альфред быстро подошел к Тому, присаживаясь на подлокотник его кресла и выжидающе смотря на друга. За столько лет общения он так привык к манере Риддла не доверять никому, что уже понимал, почему он отослал Эйвери за книгой со сказками. «Сейчас отодвинем идею с дневниками», — быстро и тихо заговорил Том, догадываясь, что Кеннет быстро вернется, и им с Блэком поговорить не удастся. А Кеннет был один из тех, кому Том пока еще не до конца доверял. «Я потом разберусь с тем, как попасть в сейф. Сейчас другое. Кольцо, что уронила Роза. Помнишь, у него был такой непримечательный камень? Так вот, сейчас я увидел, что на нем изображен знак даров смерти. Понимаешь, что это значит? Ты думаешь, это и есть воскрешающий камень?» В благоговейном ужасе прошептал Блэк. «Не может быть. Значит, оно все это время было в твоей семье. Я лишь предполагаю. Я хотел бы это проверить, но, к сожалению, пока что это невозможно. Мы это сможем проверить только после того, как я найду способ проникнуть в сейф леди Розамунд. Пока что будем придерживаться идеи, что это и есть он. Но тогда нам нужно проследить его ход до моего дяди. А это непросто. Профессор Дамблдор говорил, что он давно потерял след камня и не знает теперь, где он. Но Том, как ты проникнешь в сейф? Он в банке, А ты сам знаешь, это одно из самых надежных мест, и из него невозможно ничего украсть. Пока что не знаю, но скоро придумаю». Они просидели в библиотеке до самого ужина, составляя длинную карту, от кого к кому переходила бузинная палочка. Ужинать втроем оказалось весело, хотя Том бы предпочел, чтобы Кеннета здесь не было. Нет, когда они большой компанией, терпеть его можно, но когда в маленькой, или еще хуже, вдвоем. Эйвери-младший становится слишком активным и разговорчивым, что быстро утомляет. После ужина мальчики отправились в гостиную, где и провели остаток вечера, играя в шахматы и общаясь. Когда время уже близилось к полуночи, в зал заглянула служанка, сообщившая, что приехали леди и мистер. Как только служанка скрылась за дверью, Том ударил волшебной палочкой по сломанным шахматным фигуркам, и те мгновенно восстановились. Мальчики убрали шахматы на стол, и в этот момент в зал зашли Розамунд и Каллум, тихо беседуя о работе РР. Кажется, мужчина пытался убедить леди продать это дело, чтобы она не мучилась от работы в типографии. «Мальчики, почему вы не спите?» Женщина удивленно подняла брови. Кажется, она была слегка нервная из-за разговора с волшебником, а потому ее голос звучал резче, чем обычно. «Ну, Кеннет спит». Том улыбнулся, кивнув на спящего на диване мальчишку. «А мы с Алом заигрались в шахматы. Просим прощения». «О, ну, ну, ладно, будете Кеннета и бегите спать». Розамунд слабо улыбнулась, погладив Тома по щеке. Она выглядела уставшей и слегка раздраженной, хоть и пыталась это скрыть. Кажется, как и хотел Том, его слова слегка расслабили женщину. «Миледи, а могу я с вами поговорить? Это не может подождать до утра», — подал голос Эйвери-старший, будивший своего сына. Том недовольно покосился в сторону мужчину, а затем вновь перевел взгляд на приемную мать, дожидаясь ее ответа. Розамунд молча посмотрела на сына, вглядываясь в его лицо, словно бы пытаясь что-то понять без слов. Он смотрел на нее в ответ, спокойно, давая женщине самой принять решение. «Иди к себе, я зайду через 10 минут, и мы поговорим», — мягко произнесла женщина и, улыбнувшись, посмотрела на двух представителей семейства Эйвери и Альфреда. «Господа, спокойной ночи. Надеюсь увидеть вас на завтраке». Все распрощались на лестнице и разбрелись по комнатам. Зайдя к себе, Том тихо выдохнул и отошел к окну, снимая галстук и небрежно кидая его на спинку стула. Этот разговор действительно мог подождать до утра, но почему-то ему хотелось поговорить именно сейчас. Иначе утром эмоции, что есть сейчас, могут утихнуть, и он не добьется правды. Ровно через 10 минут в дверь постучали, и в спальню вошла Розамунд, все в том же платье, но с распущенными волосами. Мальчик посмотрел на нее через отражение стекла и еле заметно улыбнулся. «Том, ты хотел поговорить. Что-то случилось?» Розамунд подошла к Тому, обнимая его за плечи и положив подбородок ему на голову. Они любили так стоять, но сейчас Тому было не до этого. Он осторожно убрал нежные руки от себя и повернулся, смотря прямо в серо-голубые глаза. «Миледи, в последнее время я начал замечать, что вы обеспокоены чем-то. Может, от других вы скроете это, но не от меня. Расскажите, что случилось? Я беспокоюсь за вас». «О, Томас, не говорите, что это не так важно», — перебил Реддл, произнеся слова громче и резче, чем ему хотелось, но затем мягко добавил: «Миледи, прошу вас, я хочу помочь. С тех пор, как усыновили меня, вы несете на своих плечах тяжкий груз какой-то тайны, и я чувствую, что отчасти здесь есть и моя вина, и я бы хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы облегчить вам жизнь». Розамунд заметно вздрогнула, стоило мальчику повысить голос. Они некоторое время молчали, смотря друг на друга. Том видел в ее глазах сомнение, видел, что она пытается решить для себя, говорить или нет. Он знал, что леди любит его и потому многое скрывает. Но как он может выполнить данное самому себе обещание защищать миледи, если он не знает совершенно ничего, а особенно, от чего именно ее стоит защищать? Наконец женщина тихо вздохнула и, взяв Тома за руку, подвела его к кровати. Они сели рядом, как делали это раньше в детстве. Розамунд всегда брала его за руки, когда ей было тяжело говорить на какие-то темы, а потому и в этот раз ладони Реддла оказались в ее бледных руках. Она нежно поглаживала его руки пальцами, при этом грустно улыбаясь и смотря куда-то в сторону, на покрывало на кровати, словно бы ее интересовал вышитый на ней рисунок. Наконец она начала: «У меня непростая жизнь, Томас, и я говорю вовсе не о твоем воспитании или смерти моего мужа, или о сумасшествии Деверя. Я говорю о себе. Видеть будущее тяжело, Порой ты видишь страшные картины, а потом сидишь в пустой комнате и плачешь от осознания того, что может произойти. Ты прав, это тяжкий груз, который дано вынести не всем, и я начинаю понемногу проигрывать в этой борьбе. Я чувствую, как силы бороться постепенно покидают меня, и я не понимаю, куда мне двигаться дальше. А в последнее время видения происходят все чаще, и от них мне становится не по себе. Розамунд говорила медленно и тихо. Ее лицо выражало усталость, в уголках глаз и на лбу залегли небольшие морщинки, а голос слегка подрагивал, словно бы ее наполняли изнутри слезы, готовые вырваться наружу в любой момент. Том слушал женщину, затаив дыхание, рассматривая ее печальное худое лицо, залегшие под глазами тени, и только сейчас заметил, как же она изменилась, повзрослела. Том не смел даже подумать «постарела», считая, что это слово не может быть применимо к Розамунд. Похудела и стала намного мрачнее, чем была раньше. На ее губах все реже играла шкодливая улыбка, а взгляд стал тяжелым, словно бы она прожила не одну жизнь и видела уже всякое. Кажется, тоже на людях носит маску, за которой прячет свои истинные переживания. «Что вы видите в них?» – практически прошептал Том, мягко сжимая ладони женщины. В голове сразу же зароились образы его самого, Альфреда и Лестринджа, что направили палочки на неизвестного. Появился образ, как он использует непростительное заклятие, как ярость бурлит в нем, как... Том вздрогнул, почувствовав у себя на щеке холодную ладонь Розамунд. Женщина нежно улыбалась, с любовью смотря на растерянное лицо мальчишки, что не понимал, в чем тут дело. «Миледи, какой же ты у меня взрослый, Том. Ты вырос, а я и не заметила этого. Хотя, ты всегда был взрослым, еще в 5 лет, когда мы впервые встретились. Всегда все делал сам, не доверял никому. Миледи, есть только один человек, которому я могу доверять, вы. И я прошу и вас довериться мне. Доверие, Том, не может строиться на лжи. Лжи, но я никогда. Ты никогда мне не лгал?» Часы пробили полночь. Женщина и мальчик смотрели друг другу в глаза, не отрываясь, словно бы пытаясь забраться в головы друг друга и узнать все тайные мысли другого. «Нет, мадам», — твердо произнес Том, не отрывая взгляда от серо-голубых глаз. «Никогда». Розамунд смотрела на мальчика еще несколько секунд, а затем мягко улыбнулась, целуя его в лоб, ероша рукой волосы на его затылке. «Вот и славно. Значит, я воспитала тебя хорошим мальчиком и по праву могу гордиться тобой. А сейчас ложись-ка спать». «Но, миледи». Бледные щеки залились еле заметным румянцем из-за поцелуя. Женщина покачала головой, все так же улыбаясь. «Завтра, Том, этот разговор будет долгим, а я очень устала. Да и тебе пора спать. А завтра, обещаю тебе, мы поговорим». «Пов, Розамунд, но мы не поговорили. Ни завтра, ни послезавтра, ни в какой-либо другой день этого лета. Я сразу поняла, что Том мне врет. И самое ужасное, что этот обман был для него чем-то естественным. Я могла это ему простить в 5 или 6 лет, когда он не знал еще, что такое любовь и семья, и полагался только на себя. Но прошло почти 7 лет, как я воспитываю его, и я надеялась, что смогу повлиять на него. Но, видимо, я где-то ошиблась. Мы проводили почти каждый вечер вместе, но больше не поднимали этой темы. Мне приятно, что Том беспокоится обо мне, и в этом-то я как раз верю в его бескорыстность. Хотя и не на все 100%. Кажется, у него все же есть какие-то странные мысли, которые мне пока не дано понять. Лето медленно двигалось к своему завершению, наступила осень, и Том уехал в школу. Моя жизнь вновь превратилась в рутину, изредка разбавляемая приездами Каллума и Блэков. Однако в этом году что-то изменилось. Я начала чувствовать себя странно. Было какое-то предчувствие надвигающейся бури, и я забыла, как звали моих бабушку и дедушку. Однажды я осознала, что я не помню очень многие моменты из своей прошлой жизни, точнее, из моей реальной жизни. Большая часть воспоминаний, что есть в моей голове, связана с этим миром. И что самое худшее, я перестаю понимать, где еще сюжет книги, а где странные видения, что посещают меня. В месяц бывает около 4 видений. Каждая из них так или иначе связана со мной и Томом. Я пока не смогла определить природу этих явлений. Единственное, что я знаю, внешне это выглядит как приступ эпилепсии, а в моем сознании словно бы я смотрю кино с не самой качественной записью, как по картинке, так и по звуку. Порой лица некоторых людей отсутствуют, бывает даже вырезаны куски декораций, словно бы от картинки оторвали кусок, может быть искажен голос, а может звук и вовсе отсутствовать. Пока что это все, что я понимаю в этих видениях. Ближе к октябрю я перебралась в Лондон, сняла там небольшой домик. Все же мне приходится раз в неделю ездить в типографию, чтобы приглядывать за тем, как идут дела. Прибыль растет, благодаря тому, что я начала постепенно менять направление статей в газете. Я стала делать ее более современной. В ближайшие полгода планирую начать издавать модный журнал и за счет него еще больше увеличить прибыль. Колум заезжает почти каждый день, иногда остается ночевать. Наверное, если бы не он, я бы сутки напролет проводила за работой. Периодически он выводит меня в ресторан, а иногда мы просто гуляем по набережной Темзы. Ему не очень нравится гулять среди маглов, но он все это так галантно терпит ради меня, что я начинаю действительно проявлять к нему благосклонность. Но занимаюсь я не только работой в типографии. Не так давно я поставила перед собой большую и очень важную цель. Кое-что мне еще только предстоит сделать. А тем временем приближался Хэллоуин. Конец по Фразамунд. И все же я не понимаю, зачем нам туда ехать. Пол Лукс Блэк недовольно поморщился, кутаясь сильнее в свое пальто. Женщина, что сидела напротив, молчала, опустив взгляд на небольшую коробочку у себя в руках. Она не допустит этого. Что бы то ни случилось, Том, ее сын, не станет Волан-де-Мортом, он не станет злодеем и убийцей. Розамунд. О, Мерлин, ты бледная как смерть. Может, вернемся назад? Ты так и не объяснила, для чего мы едем. Заявилась к нам домой, явно не в себе, сказала, чтобы я собирался. А теперь всю дорогу молчишь, словно бы тебе язык отрезали. Мне кажется, что ты больна, ты хорошо себя чувствуешь. Все хорошо, Пол. Я должна кое-что сделать, но мне нужна помощь. «Прости, что не говорю тебе всего». Женщина тихо вздохнула, поднимая глаза к мужчине напротив. Она действительно выглядела нездоровой. Бледнее щеки окрашены нездоровым румянцем, белки глаз мутные и слегка красноватые. Несмотря на холодную погоду, она буквально обливалась потом, чувствуя, как угасает с каждым часом. «Так почему не попросишь Колума? Мне казалось, вы очень близки». Розамунд вновь промолчала, отворачивая лицо к окну машины и наблюдая серые осенние пейзажи за окном. В этом году осень наступила быстро. Уже в середине октября пожелтели листья на деревьях, стали гулять холодные сильные ветра, а через день начали лить дожди. В такую погоду люди предпочитают находиться дома, закутаться в теплый плед или одеяло с кружкой горячего ягодного чая, сесть перед камином и читать хорошую книгу. Возможно, даже детектив или жуткий триллер. Но это не относилось сейчас к леди Розамунд Ричардсон, что в компании Пол Лукса Блэка направлялась к морю. Лакей Роберт очень удивился, когда хозяйка приказала приготовить машину, упомянув про поездку к морю. В такую-то погоду и в таком-то состоянии. На горизонте собирались темные, почти черные тучи. Машина ехала быстро, трясясь по ухабам. Они уже давно съехали с основной дороги и теперь какими-то неведомыми тропами направлялись к бушующему морю. Вскоре стали слышны порывистые раскаты грома и глухие удары. Это волны бились об утес. Заморосил дождь. Отлично, еще и дождь начался. Блэк недовольно покосился на женщину, но не сказал больше ни слова, отводя взгляд в сторону и сделав вид, что не заметил тонкой дорожки слез, скатившейся по щеке. Они приехали через 15 минут. Оставив лакея в машине, Блэк и Ричардсон покинули автомобиль, направляясь к краю утеса. Дождь уже не просто капал, а лил как из ведра. Пол Лукс поднял вверх руку с палочкой, создав защитный экран от дождя. Он по-прежнему не понимал, для чего Розамунд это все устроила. Но, кажется, это было для нее важно. Они остановились у самого обрыва. Сняв с покрасневших от холода рук перчатки, женщина опустилась на корточки, ставя на землю коробочку и доставая из кармана пузырек с чернилами. Пол Лукс остался стоять, наблюдая, как женщина наносит на коробочку странные символы, которых он раньше никогда не видел. Руническая вязь пронеслась в голове у мужчины, никогда бы не подумал, что Роза будет заниматься таким. Когда Розамунд закончила и поднялась, пряча бутылек с чернилами в карман пальто, то крепко сжала коробочку в руках, смотря вперед, а затем она просто выбросила ее, просто выкинула коробочку, в которой обычно хранят кольца, в бушующее море. «Мы для этого сюда ехали?» «Да». «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Нет». «Тогда зачем здесь нужен я?» «Пол, наложи на это место отталкивающие чары, достаточно сильные, чтобы не только маглов отталкивали, но и волшебников». Назад ехали молча. На этот раз Пол Лукс сел рядом с Розамунд, позволив ей устроиться на его плече. Пока они ехали, Дождь усилился и превратился в штормовой ливень. Только благодаря магии машина не сбивалась с пути, а лакей видел, куда ехать. Палукс решил побыть еще пару часов с Розамунд в ее поместье. Она выглядела совсем плохо, чем сильно беспокоила главу семейства Блэк. А разговор на краю утеса вызвал только еще большие беспокойства. «Розамунд, что ты делаешь? Что творится у тебя в голове?» — тихо проговорил мужчина, щекой прижавшись к макушке, что покоилась на его плече. «Ты меня беспокоишь, говоришь прямо как Том», — тихо усмехнулась женщина. «Видимо, я начала вести себя слишком странно, что даже другие начали замечать. Да, сдаю позиции». «Все шутишь? Да какие тут шутки, Палукс. Я так измотана этими чертовыми видениями, что порой нет сил даже подняться с постели. Тогда, может, стоит вызвать лекаря из СВ, Мунга. Думаю, такая реакция на видение – это ненормально. Чаще всего люди даже не помнят, что они видели. Возможно, тебя сглазили». Женщина лишь тихо вздохнула, ничего не сказав в ответ. «Роза, я тебе помог, а теперь выполни и ты мою просьбу. Позволь мне вызвать тебе лекаря». «Ладно, как скажешь», — прошептал Розамунд, чувствуя, как проваливается в сон. «Ну что вы скажете?» Палукс посмотрел на лекаря, что закончил осматривать Розамунд. Лекарь прибыл вечером того же дня. По приезде в дом Ричардсонов Блэк сразу же отправил сову в СВ. Мунга с просьбой в срочном порядке прислать человека, поскольку пока они ехали, Розе стало еще хуже. Она буквально таяла на глазах. «Милочка, подскажите, где это вы умудрились получить проклятие?» Лекарь прицокнул языком, внимательно смотря на женщину в кровати, но та слабо помотала головой. Врач продолжил: «В последнее время вы общались с какими-нибудь странными или подозрительными личностями, не входящих в ваш привычный круг общения?» «Нет», — прошептал Розамунд, наблюдая из полуприкрытых век, как лекарь замешивает порошки и настойки в одном общем сосуде. «Соприкасались или держали в руках что-то необычное? Возможно, какой-то древний артефакт?» «Нет, ничего такого. Подумайте хорошенько. Вы уверены?» Врач посмотрел на женщину и стукнул пару раз палочкой по сосуду, в котором он замешивал лекарство. Раздался легкий хлопок, и из сосуда повалил густой фиолетовый дымок. «Не могу вспомнить. Роза, ты должна сосредоточиться». Палукс присел рядом на кровати и взял женщину за руку. «Что ты брала в руки за последние пару дней?» Розамунд приподнялась и с помощью мужчины села, спиной опираясь на подушку и прикрывая глаза, пытаясь все вспомнить. «Два дня я была дома, а вчера вечером мы с Эйвери поехали в ресторан и поужинали, потом поехали домой. Ничего необычного». «Поужинали в ресторане, говоришь, мистер Стокс? Мог ли это быть сглаз? Все-таки аудитория в ресторанах бывает разная». Лекарь перелил содержимое сосуда в небольшой стеклянный графин, а уже из него налил лекарство в небольшую стопочку, подавая ее женщине. «Хм, насчет сглаза не уверен. Если у вас дома нет никаких вещей с проклятием, то вы могли взять что-то проклятое в ресторане». Розамунд выпила лекарство и поморщилась. Оно было тягучим, словно патока, но при этом невероятно горьким, хуже, чем корки лимонов. Женщина закашлялась, и врач спешно подал ей стакан воды. «Я вспомнила». Розамунд отхлебнула воды, стараясь унять горечь в горле. «Когда я ходила в уборную, мы разговорились у зеркала с одной волшебницей, и она... Я хотела посмотреть, как выглядит прическа сзади, и попросила у нее зеркальце, чтобы через отражение посмотреть на себя сзади. Карманное зеркальце – это единственная чужая вещь, что я брала в руки. Скорее всего, это проклятие было в зеркале и предназначалось не вам, а той женщине». Лекарь покачал головой и стал собирать свои вещи. «Пейте лекарство 3 раза в день, и через неделю все должно пройти. К счастью, проклятие оказалось не очень сильным. Советую». Лекарь перевел взгляд на Палукса. «Не оставлять ее одну в течение 2 недель и наблюдать за ее состоянием. Если что, срочно вызывайте меня. Что ж, до свидания. Хотя, лучше сказать прощайте». Палукс проводил врача до камина в волшебной библиотеке и, дождавшись, когда он перенесется с помощью пороха в больницу СВ, Мунга, вернулся к Розамунд. «Не смотри на меня так, словно бы я смертельно больна». Женщина грустно улыбнулась, взглянув на волшебника. Тот улыбнулся в ответ и присел рядом. «Но ты действительно могла умереть, и что бы мы без тебя делали? Похоронили бы и продолжили жить. Прекрати». Палукс покачал головой и, поднявшись, отошел к окну, заведя руки за спину. Он не сказал бы, что они с Розой очень близки, лучшие друзья или что-то в этом роде. Но если бы ее не стало, он бы не перенес этого. Все же она стала частью их сырмой жизни, довольно важной и интересной частью. Он сам не заметил, как привязался к ней, и теперь не мог представить званые вечера без нее, не мог представить компанию, которой они сидели по вечерам за покером без нее. «Полукс, я напишу Ирме, чтобы она с сыном ехала сюда. Будет лучше, если мы присмотрим за тобой. Не стоит. Я попрошу Калума, он побудет со мной. Не хочу, чтобы из-за меня вы с женой. Это не обсуждается, Розамунд». Чуть повысил голос Полукс, смотря как дождь рьяно бьется о стекла. «Думаю, Ирма согласится со мной». Розамунд слабо улыбнулась, наблюдая за тем, как Полукс старался держать себя по-деловому, не показывать свою привязанность к ней. «Спасибо, Пол. Я буду рада, если Ирма приедет и мы проведем Хэллоуин вместе. Только, наверное, не стоит сообщать об этом инциденте тому». «Хорошо, добрый вечер, Том, проходи». Профессор трансфигурации дружелюбно улыбнулся мальчику в дверях, жестом приглашая пройти в класс и присесть в кресло напротив его стола. «Итак, тебя заинтересовала тема даров смерти, не так ли?» Мальчик прошел в кабинет и опустился в кресло, холодно, но учтиво улыбнувшись профессору. «Вы абсолютно правы, сэр. Надеюсь, вы мне многое сможете рассказать». Том свел руки вместе, пальцами скользнув по ладони, останавливаясь на золотом перстне и очерчивая силуэт черного, невзрачного с виду камня. Примечание к части. Обложка главы. https://1/7-vimvianul9pmaf8lngkmspfxhasbgzvgvizut4jpg. Дары смерти. Дары смерти – три волшебных артефакта, которые по преданию создала сама смерть. Бузинная палочка – первый артефакт, подаренный старшему брату Певереллов. Волшебная палочка, сделанная из бузины и волоса Фистрала, предположительно из хвоста. По страницам истории можно отследить, как палочка переходит от хозяина к хозяину, оставляя за собой тянущийся след крови и запах мертвечины. Считается непобедимой палочкой, но которая, впрочем, очень легко меняет своего хозяина. Воскрешающий камень – второй артефакт смерти, подаренный среднему брату рода Певереллов. Один из самых таинственных артефактов, известных волшебному миру. Камень, способный призывать образы умерших, но они не становятся ни духами, ни инферналами. Они просто будут. След камня давно потерян, хотя порой и мелькает на страницах истории. Он столь неявен, сколь виден след его старшей сестры, бузинной палочки. Последний и не менее удивительнейший артефакт – мантия невидимости, обладателем которой стал младший из братьев. Эта мантия способна скрыть своего владельца от посторонних глаз. При этом волшебные чары в ней никогда не иссякают, и она не поддается влиянию заклинаний. Пусть мантия невидимости и скрывает своих хозяев, но все же она оставляет за собой след. Не такой ясный, как палочка, но и не такой потерянный, как камень. На самом же деле нетрудно догадаться, что никакая смерть не дарила волшебникам столь могущественные предметы. Три брата из семьи Певереллов создали их самостоятельно. Волшебные артефакты, как вы знаете, юноша, это искусственно созданные предметы, наделенные огромной волшебной силой. Их создателями могут выступать не только волшебники и волшебницы, но и другие волшебные создания, как, к примеру, меч Годрика Гриффиндора, выкованный гоблинами. Создаются артефакты разными способами, кому как удобно. По большей части создания – это зарядка предмета энергией, а для этого я могу рассказать вам несколько примеров. Нанесение рунической вязи или других сакральных символов, проведение магических обрядов с использованием стихийных элементалей, долгое воздействие собственной энергии на предмет и многое-многое другое. По назначению артефакты также существуют разные. Стихийные, что накапливают энергию стихии. Энергетические, что хранят в себе запечатанную энергию, являются неисчерпаемым сосудом, как, к примеру, бузинная палочка. Ментальные, они манипуляторы, играют с чувствами, эмоциями и памятью людей. К таким-то и относится камень из даров смерти. Артефакты-целители, тут, пожалуй, не стоит и пояснять. Также есть защитные, для защиты соответственно, и комбинированные. К последним лично я отнес бы мантию невидимости. Вечером 3 ноября Том Реддл и Альбус Дамблдор находились в кабинете трансфигурации. Обычно просторный и светлый кабинет находился сейчас в полумраке и освещался лишь несколькими свечами у стола, где сидели собеседники. Ни один из них ничего не записывал. Это было просто не принято. Вся их встреча состояла из разговоров, общения и обсуждений, за чашечкой горячего чая и бутербродов или сладостей. Всего прошло уже 3 занятия. На предыдущих они обсуждали сказку, что Том знал с самого рождения благодаря своей приемной матери. Обсуждали ее не только как написанную кем-то когда-то историю, но и как часть их реальности. Обсуждали явление смерти как образа и как личности, и выбор каждого из братьев. На этом же, 4-м занятии, речь наконец пошла непосредственно о самих дарах, артефактах, которые ценились всеми волшебниками не только Британии, но и мира. Хотя, конечно, для каждой страны характерны свои артефакты. Обычно встреча начиналась с того, что Дамблдор обсуждал с Томом дела прошедшей недели, а уж потом переходил непосредственно к самой теме их долгого разговора. Профессор задавал какую-то тему на вечер, а мальчик ее с удовольствием подхватывал, задавая интересующие его вопросы и в довольно бодром темпе продвигаясь по теме даров смерти. Даже сам Альбус Дамблдор удивился, а если быть точнее, сделал вид, что удивился, как легко Том принимает новую информацию и развивает ее в разных направлениях. Каждый раз встреча начиналась в 8 вечера, а заканчивалась далеко за полночь. Беседа порой переходила в легкий спор, но, кажется, взрослого волшебника только забавил юношеский максимализм и упертость Тома. Тот же, в свою очередь, был не прочь лишний раз поддеть мужчину каким-нибудь изворотливым вопросом, который обычный ученик не решился задать, тем более в 12 лет. «Сэр, в сказке говорится, что тот, кто соберет все 3 дара, станет непобедимым волшебником. Можно ли считать это фантазией автора или некоторые артефакты действительно могут взаимодействовать между собой и создавать более сильный и сложный артефакт?» «Очень хорошо, Том». Профессор благосклонно кивнул, и голубые глаза за очками-половинками весело блеснули. «Некоторые артефакты действительно можно использовать вместе. Они усиливают друг друга и волшебника, что использует их. Но это также значит, что некоторые артефакты никоим образом нельзя совмещать и использовать вместе. Может ли артефакт как-то умышленно навредить своему хозяину, сэр?» Том положил ногу на ногу, внимательно смотря на мужчину напротив. «Когда артефакт попадает на пользование волшебнику, между ними заключается негласный магический контракт. Артефакт и волшебник обмениваются энергией, насыщая друг друга силой. Так в условиях некоторых контрактов для их использования нужно отдать что-то большее, чем магическая энергия, или нужно выполнить какие-либо обязательные действия, чтобы артефакт действовал на благо своему хозяину. То есть, если со стороны волшебника будет нарушен контракт, магический артефакт будет вредить хозяину. Так и есть. Как заключается данный контракт? Как я понимаю, многие волшебники не знают о нем, иначе не нарушали бы так просто. Это похоже на непреложный обет, ХМ. Хороший вопрос, Том». Дамблдор задумался, отпивая цветочный чай из чашки. На улице гудела вьюга, и бился мокрый снег о стекла, но благодаря магии профессора в кабинете оставалось тепло. Когда создается артефакт, предмет, на который накладываются чары, принимает в себя не только энергию своего хозяина, но также и его волю, из которой и складывается будущий контракт. Том задумался и нахмурился, слегка сдвигая брови и смотря на профессора, но не в глаза, а на его пальцы, сомкнутые вместе, словно в раздумьях. То есть, если взять как пример бузинную палочку, волшебник, создавший ее, хотел быть непобедимым. Это было его желание. Кивнул взрослый волшебник, наблюдая, как почти незаметно меняется лицо мальчика в зависимости от того, какие мысли ему приходят в голову. Но судя по тому, каким образом палочка выбирает себе хозяина, можно предположить, что изначально этот человек был труслив и при возможности он не поскупится на воровство или подлость, как, например, нож в спину. Медленно, но верно развивал свою мысль Том. Его воля слаба и его поступки низки, и бузинная палочка переняла это при создании. «Ты верно мыслишь, Том. Старший из братьев хотел сделать палочку непобедимой, и он сделал это. Но только вот палочка, как ребенок, приняла от своего родителя некоторые черты, которые и сформировали будущий контракт ее как артефакта. И условием этого контракта стал грязный способ получения палочки, а не честная магическая дуэль. А таких способов множество. Убийство, грабеж. Сэр, можно ли сказать, что на артефакт в какой-то степени накладывается отпечаток человеческой души?» «Думаю, что да». Том замолчал, обдумывая все сказанное ими и заодно поедая шоколадный котелок. Помнится, в их первый серьезный разговор, профессор угощал его подобными конфетами. «Значит, контракт происходит негласно на уровне энергии души?» «Да». кивнул Дамблдор, лучезарно заулыбавшись. «Но, в таком случае, как его узнать, если, к примеру, ты не знаешь, что это за артефакт и какие у него условия пользования, только методом проб и ошибок?» В ответ последовала очередная улыбка, свидетельствующая о правильности рассуждений мальчика. Допив чай, Том откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в потолок, разглядывая его трещинки и прокручивая на большом пальце перстень то в одну сторону, то в другую. В голове копошились мысли, словно бы мыши в сене, а Том выуживал одну за другой и внимательно рассматривал. Дамблдор не мешал, мужчина продолжал спокойно попивать чай, изредка косясь на мальчика, словно проверяя, закончил ли тот свои размышления или нет. Это было обычной практикой. Иногда они могли по 15 или 20 минут сидеть в тишине, погруженные в свои мысли. Наверное, поэтому их встречи обычно так затягивались. Но в этот раз Том отмер быстрее. «Сэр, у каждой волшебной вещи есть свой магический фон, так?» «Верно. И волшебники обычно ощущают его. Так и есть. Тогда почему же многие волшебники не чувствуют данные предметы, даже если они находятся совсем рядом?» «К сожалению, Том, все больше волшебников забывают об этом. Они забывают, что магия, что течет в их крови, дана им не просто так. Одни забывают, а некоторые просто не знают ее настоящей силы. Чтобы чувствовать магию в предметах, нужно быть на совсем другом уровне, на другой ступени. А современные волшебники и колдуны удовлетворяются лишь первыми двумя. Еще чаю». И в этот раз их разговор вытек в длинную беседу, а когда профессор посмотрел на часы, то с удивлением заметил, что те показывали без пяти минут час. Том вернулся в спальню, когда все уже спали. Нотт оглушительно похрапывал, Малфой забился под одеяло, собрав большую его часть у себя над головой, так, что торчали только ноги. А Блэк лежал на нерастеленной постели, в обнимку с книгой, видимо, ждал Тома и уснул. Реддл слабо улыбнулся и осторожно вытянул историю магии из рук друга, чтобы тот не ткнул себе уголком в глаз или еще чего похуже. По взмаху палочки покрывало на кровати Тома надулось, а затем, трансформировавшись в одеяло, переместилась на кровать Блэка, укрывая того. Положив палочку на подставку и переодевшись ко сну, Том забрался под свое одеяло. Сон не шел. «Полукс, отправляйся за лекарем в Мунго». Розамунд стало хуже. Ирма зашла быстрым шагом в гостиную, где сидел ее супруг, и моментально вышла. Миссис и мистер Блэк вот уже как пятый день гостили в лондонском доме семьи Ричардсон. Ровно 5 дней назад личный лекарь семьи Блэк осматривал Розамунд и, как выяснилось, женщина получила чужое проклятие, воспользовавшись зеркальцем другой колдуньи. Как предполагалось, зелье, что вручил лекарь, должно было постепенно изничтожить проклятие, и через 2 недели роза вновь должна была цвести и пахнуть. Да только вот не прошло и недели, как Ирма, зашедшая вечером в спальню к Розамунд, чтобы поболтать с ней перед сном, застала подругу в приступе лихорадки. «Я скоро», — только и сказал Поллукс, откладывая газету и со звонким хлопком покидая гостиную. Ирма вернулась к Розамунд, за которой присматривал их домашний домовой эльф, пока женщина отходила. Он таки принес лекарство по первому же зову хозяйки, но это лекарство лишь оттягивало действие проклятия, пока не прибудет лекарь. «Розамунд». Леди Блэк присела на край кровати и, взяв вахкое полотенце, промокнула испарину со лба женщины. «Ты слышишь меня? Ты должна бороться. Иногда никакое зелье и никакие чары не помогут справиться с проклятием, если дух слаб. А я знаю, ты сильная, Розамунд. Роза, Ро, до свидания, миссис Коллинз. Пока, Ребекка». Черноволосая женщина помахала рукой своей ученице и ее матери и прикрыла дверь в студию. Танцевальный зал был пуст, все вещи, с которыми танцевали ребята, аккуратно были сложены на свои места, а музыка в магнитофоне давно закончилась, и он просто стоял и ждал, пока его выключат. Амелия нажала на кнопку «Стоп» и отключила магнитофон из розетки, повесив шнур от него на станок у стены. Понемногу женщина собрала свои вещи и покинула зал, переоделась и, сдав ключ, отправилась к себе домой. Сегодня ей вдруг захотелось прогуляться через центральный парк, и пусть ее дом в 2 шагах от работы, Амелия решила, что пройтись по парку – не такая уж и плохая идея. Тем более говорят, что свежий воздух полезен перед сном. Хотя, какой свежий воздух может быть в городе? Она долго шла по парку и уже подходила к выходу, когда почувствовала, как что-то холодное схватило ее за руку, заставляя остановиться. Это был мальчик, маленький, лет 5, с черными короткими волосами и черными глазками. Про себя Амелия отметила, что мальчик выглядит бледным и даже немного больным. Его одежда хоть и чистая, но поношенная и застиранная, да такая, которую уже лет 50 точно не носили, если не больше. Мальчик перевел взгляд заплаканных глаз на женщину и смотрел на нее долго, словно бы она была именно той, которую он ждал. «Привет, что-то стряслось. Почему ты тут один?» Женщина удивленно смотрела на мальчика, что поймал ее за руку. «Вы, моя мама?» Наконец подал голос мальчик, наклонив голову на бок и большими черными глазами вглядываясь в женщину. Было в этом мальчике что-то странное и, Амелия с уверенностью могла сказать, потустороннее, отчего по спине бежали неприятные мурашки. Но с другой стороны, это был всего лишь ребенок. Заплаканный, замученный ребенок. Ему нужна была поддержка, ему нужна была любовь, ему нужна была семья. «Нет, милый, ты потерял свою маму», женщина присела, взяв маленькие ладошки в свои руки и тепло улыбнувшись. «Давай я помогу тебе найти ее?» «Нет, не нужно». Мальчик уверенно помотал головой и неожиданно для Амелии обнял ее, тихо прошептав на ухо. «Лучше вы будьте моей мамой». «О, она очнулась». Послышался женский голос и кто-то коснулся ее руки. Розамунд приоткрыла глаза, пытаясь понять, куда делся ребенок, да и вообще, где она. «Я бы все-таки посоветовал вам отправить леди в СВ, Мунга». Послышался другой голос, мужской. Судя по всему, его обладателю было далеко за 50. «О, Мерлин», заявил более молодой мужской голос. «Я вам плачу не за то, чтобы вы как упрямый осел твердили одно и то же. Сделайте уже что-нибудь. Извлеките проклятие, снимите его. Или мне стоит обратиться к...» «Полукс, успокойся», потребовал женский голос холодно и строго. «Я спокоен, Ирма. Но я плачу этому человеку не за то, чтобы он клал леди Розамунд в эту паршивую больницу. Что вы предлагаете нам делать с миссис Ричардсон, кроме госпитализации?» — проигнорировала супруга женщина. Врач задумчиво покачивался на пятках, рассматривая лежащую в постели женщину. «Нужно найти то зеркало, о котором говорила леди, и, уничтожив его, уничтожить эту магию, что приняла на себя миссис Ричардсон. Пойду вызову Эйвери». Полукс глубоко вздохнул и быстрыми шагами покинул комнату, негромко хлопнув дверью. Где-то вдалеке раздался плач ребенка, но уже через пару минут он затих. Ирма взяла полотенце и аккуратно вытерла лицо Розамунд, что наблюдала за всем из-под приоткрытых ресниц. «Что ж, нам удалось на время изолировать проклятие, но я не уверен, как долго наша магия сможет его сдерживать», — вновь заговорил лекарь. «Вам стоит поторопиться и уничтожить то зеркало и, знаете, леди говорила, что смотрела через карманное зеркальце прическу сзади, а значит, она смотрела в еще одно. Так что для надежности вам стоит посетить ресторан и уничтожить и второе зеркало. И это поможет?» «Думаю, да». «Вы думаете или знаете?» — холодно поинтересовалась женщина, и ее голос был наполнен жестокостью, не свойственной таким дамам, как она. «Вы ведь не хотите, чтобы случайно в полнолуние в спальне вашего сына оказался некий оборотень?» Мужчина тихо крякнул и, дрожащими руками нащупав кресло позади себя, сел, утирая холодный пот со лба. «Семья Блэков – одна из влиятельнейших семей Англии, известная не только чистотой крови, но и своими неоднозначными взглядами в сторону темных искусств. А потому угроза или предупреждение об оборотнях подобного рода, какое использовала миссис Блэк, не были лишены смысла. Если позволите, я отлучусь на час, чтобы посоветоваться с коллегами», — быстро заговорил мужчина, собирая свои вещи, чтобы быть точно уверенным. Но не успел он пройти и двух шагов, как Ирма его нагнала, хватая за предплечье и приставляя палочку к его горлу. Что говорила и что делала женщина, Розамунд понять не смогла. Она была слишком слаба, чтобы подняться и посмотреть, зрение не фокусировалось дольше нескольких секунд, а слух то появлялся, то пропадал. Было ли это связано с проклятием, а может, так влияла магия, которой миссис Блэк угрожала престарелому лекарю, Роза не знала. Сознание медленно покинуло женщину, и она уже не слышала, как лекарь покинул ее дом, не слышала, как Ирма вернулась к ее постели, причитая о том, что давно пора бы сменить им врача. «Прекрасное эссе, мистер Реддл, плюс 10 очков Слизерину. Пожалуй, никто еще не мог так точно и подробно расписать, как бороться с Криммилами». Профессор Вилкаст, седовласая женщина, взмахнула палочкой, отправляя очередной свиток с домашним заданием между парт. Том Реддл по пути поймал свой пергамент и развернул его, увидев ожидаемую П. Другую оценку он еще ни разу за полтора года обучения не получал. «Спасибо, П. профессор. Том улыбнулся женщине и передал свой свиток Альфреду, который быстро пробежался глазами по тексту и, довольно усмехнувшись, толкнул друга в бок, таким образом, поздравляя его с отличной отметкой. Профессор продолжал раздавать остальные домашние работы, вслух обсуждая проблемы того или иного ученика. О том же и Альфред склонились над небольшим черным ежедневником, что лежал между ними на столе раскрытым, с изображением некой схемы, смысл которой был известен лишь узкому кругу лиц. Может, после Корнелиуса, камень перешел к Изополу Бредовому, предположил шепотом Блэк, подпирая голову рукой и тыкая палочкой в имя, заставляя стрелку от одной надписи перетечь в другую. Не думаю. Я проверил всю биографию Изопола, и там не наблюдалось следов камня. Том тоже ткнул палочкой в лист бумаги, и стрелка исчезла. Но он мог им и не пользоваться, не зная его значения. Мне кажется, следующей хозяйкой могла стать Селестина Хавлс. Новая стрелка побежала по листу к другому имени, стоящему у корешка страницы. Блэк было открыл рот, но раздался звон колокола, оповещающий об окончании урока. Дети спешно встали и начали собирать вещи. Том тоже поднялся и, закрыв дневник, сунул его в сумку. «Мистер Реддл, задержитесь, будьте добры», — окликнула его профессор Вилкаст, перекрывая своим громким и звонким голосом толпу ребят, что спешили на обед. Переглянувшись с друзьями, мальчик закинул сумку на плечо и подошел к преподавательскому столу. Профессор дождалась, пока все покинут класс, и, взмахнув палочкой, заставила дверь закрыться за последним учеником, что хотел погреть уши и узнать, для чего оставили тома. «Что-то не так, мадам?» «Не так? Нет-нет, как раз-таки наоборот». Женщина села за стол, и обычно серьезное лицо стало мягким, и уголки губ дрогнули в улыбке. «С недавних пор, мистер Реддл, я заметила вашу, не побоюсь этого слова, страсть в учебе. Мне кажется, что у вас есть определенная предрасположенность к моему предмету, да и другие преподаватели отмечают явные таланты в различных магических сферах, и поэтому я бы хотела предложить вам начать ходить на дополнительные занятия по защите от темных искусств. Они, правда, обычно начинаются с третьего курса, но для вас я бы сделала исключение. Кроме того, я слышала, что вы с первого курса ходите на факультатив по заклинаниям. Профессор Флитвик не устает вас нахваливать и жалеет, что вы не попали на его факультет. Ох, это очень неожиданно, мадам. Том слегка растерялся, широко распахнув глаза и смотря на преподавателя. Профессор Галатея Вилкаст была известна своим строгим нравом и тем, что никогда не отступала от правил. Если положены факультативы начинать с третьего курса, то она будет брать учеников только с третьего. Поэтому Том, который обычно прячет свои эмоции, не смог сдержать удивление. Возможно, профессор Дамблдор замолвил за него словечко, а может, волшебница и сама решила впервые в жизни отойти от правил. Кто знает, неужели вы откажетесь? Профессор прищурилась, с неким озорным взглядом всматриваясь в ученика. Я не посмею отказать. Это большая честь, что такой профессионал, как вы, сделали для меня исключение. Приму это за свою маленькую победу. Мальчик шкодливо улыбнулся, а женщина весело рассмеялась, передавая ему пергамент. «Вот, Реддл, список книг, которые вам стоит изучить. Факультатив в среду в 6 часов вечера. Не опаздывайте». «Спасибо, мадам». Реддл взял пергамент и убрал его в сумку. Попрощавшись с пожилой леди, все-таки профессору было уже за 70, а может и за 80, Том поспешил покинуть класс и чуть ли не бегом отправился с 7-го этажа на 1-й, на обед. В большом зале его встретили однокурсники, что уже заканчивали обед. Опустив сумку на пол рядом со скамьей, Том сел между Альфредом и Абраксасом, быстро накладывая себе картофельное пюре и тушеное мясо с овощами. Все же не хотелось остаться голодным, учитывая, что впереди еще 3 занятия и факультатив по заклинаниям. «Зачем тебя Вилкаст оставляла?» Нот, что сидел напротив, набил щеки салатом и теперь с трудом говорил. Вальбурга, уже закончившая обед, неодобрительно косилась на него, но ничего не говорила, лишь кривила губы, в точности как мать, когда той что-то не нравилось. Пригласила меня на факультативные занятия, сказала, что готова сделать для меня исключение. Будничным тоном сообщил новость Том под удивленные возгласы друзей. Альфред еле заметно улыбнулся в кубок с соком, отметив, что хоть Том и скрывает свою радость, глаза-то у него блестят, выдавая истинные чувства. «Том, только начался ноябрь, а ты уже схватил 3 факультатива. Заклинание, затея и трансфигурация». Нот поморщился, прикидывая в голове трату времени на это все. Ты учиться-то успевать будешь? Нет, ладно учиться, спать. Не всем нужно 10 часов на сон, Рэй. Том пожал плечами, приступая к обеду. Мне хватает и 6 или даже 5. И да, я буду все успевать, иначе ты не ты. Хихикнул рядом Малфой, толкнув друга в бок. Я рада за тебя, Том. Вальбурга ласково улыбнулась, поднимаясь и собирая в сумку книгу, что читала на обеде. Только, пожалуйста, не забывай, что здоровье важнее учебы. Быстро расправившись с обедом, друзья проводили Вальбургу к ее классу, а сами поднялись к кабинету трансфигурации. Дверь в него была приветливо открыта, и ребята поспешили занять свои места, пусть даже урок еще не начался. По обыкновению Том и Альфард сели вместе, а перед ними Нот и Малфой. Эйвери находился в больничном крыле, поскольку словил сильную простуду и теперь не присутствовал на занятиях вот уже как второй день. Оставшиеся уроки прошли довольно спокойно. На трансфигурации меняли друг другу цвет волос. Было весело, когда Том ненадолго стал блондином, а вот Малфой рыжим. На сдвоенном зельеварении готовили раздувающий раствор, бедняжка с Ривенкла прокинул на себя котел. К счастью, профессор Слакхорн быстро справился с проблемой. После этого у Тома было 2 часа, за которые он успел сделать домашнюю работу по травологии и взять из библиотеки книги из списка профессора. К тому времени, когда было пора идти на факультатив, мальчик успел прочитать первые 2 главы «Защиты от тьмы. Основы для продолжающих». Она была рассчитана на учеников 4-го курса и старше, написана отвратительным заумным языком, из-за чего чтение затруднялось и значительно замедлялся процесс восприятия новой информации. По этой причине на факультатив Том пошел не в лучшем расположении духа. «Привет, Том!» Стоило мальчику зайти в класс, как его окликнули несколько ребят с 3-го и 4-го курса, среди которых был также и Рози. Коротко кивнув им в качестве приветствия, Том сел рядом с товарищем, поставив сумку на пол около парты. В нос ударил уже знакомый запах розы, но парнишка был слишком раздражен, чтобы заметить это. «Что-то ты хмурный, случилось чего?» Крокус слегка наклонился к тому, чтобы никто больше их не услышал. «Нет, все в порядке. Просто впервые было непросто читать книгу». Том кисло улыбнулся, а четверокурсник весело хохотнул, хлопнув его по плечу. «А что за книга?» «Донница Тенебрис. Защита от тьмы. Основы для продолжающих». Вилкаст дала почитать. «Я ведь со следующей недели начну ходить на факультатив к ней. О, я тоже читала эту книгу». Девушка с Ривенкла, что сидела перед ними, повернулась, улыбнувшись тому. Он сразу ее узнал, Маккуин с 4-го курса. Он давно уже за ней наблюдает. Она ужасно нудная. Такое чувство, что написано не для учеников, а для стариков.